их числу относятся как цветковые, так и многие виды папоротников, мхов и лишайников. Некоторые эпифиты, например, многочисленные орхидеи, черпают питательные вещества исключительно из воздуха и дождевой воды. Бывают даже деревья-эпифиты, растущие на других деревьях. В тропических лесах много растений-паразитов, которые присосками вырастают в ткани деревьев и тянут из них соки, так же, как наша амела. Некоторые растения обвивают своим стеблем ствол какого-нибудь дерева-гиганта и тянутся вверх к свету, иногда сравниваясь в росте со своей опорой. Но не все растения обладают такими свойствами. Многие виды растений, не сумевших достичь света, приспособились к условиям затенения, поэтому в тропических лесах очень хорошо выражена ярусность. Нижний ярус часто состоит из древовидных папоротников. Ветви, сучья, пни деревьев в этом ярусе покрыты эпифитами. Всюду свисают густые бороды мхов. Все оплетено лианами. Вьющиеся растения известны в условиях и нашего климата. Это вьюнок, хмель, фасоль. Но среди тропических вьющихся растений встречаются огромные, со стволами не в обхват. Переплетение лиан образуют непроходимую чащу. Под пологом тропического леса нет трав. Здесь лежат только гниющие остатки деревьев, ветвей, да огромные стволы мертвых деревьев. Здесь царство грибов. В условиях жары и влаги быстро идет разложение и минерализация мертвых остатков растений и животных, что определяет большую скорость биологического круговорота веществ. Если в лиственном лесу умеренного климата совершенно четко выражены 3-4 яруса, то здесь, в тропических зарослях, мы сразу же теряемся во множестве ярусов и полуярусов. Богатство флоры ошеломляет. Если в европейских смешанных лесах встречается 5-10 видов деревьев, то здесь на гектаре леса насчитывается во много раз больше видов, чем их растет вообще во всей Европе. Здесь нужно потратить немало сил и времени, чтобы найти хотя бы 2 одинаковых дерева. В Камеруне, например, насчитывается около 500 видов деревьев и еще около 800 видов кустарников. Древесина деревьев экваториального леса, где не выражены сезоны, не имеет колец и высоко ценится в промышленности, например, черное дерево и красное дерево. В любое время года тропический лес цветет и плодоносит. Бывает, что на одном и том же дереве одновременно можно видеть бутоны, цветы, завязи и созревающие плоды. И даже если с одного дерева урожай будет собран полностью, всегда поблизости найдется другое, все увешанное плодами. В этой удивительной среде живет не менее удивительный мир животных. Воздух, насыщенный водяными парами, позволяет многим беспозвоночным, обычно обитающим в водной среде, жить здесь на суше. Например, широко известны цейлонские пиявки, которые присасываются к листьям деревьев и подстерегают добычу теплокровных животных. Ряд видов ракообразных, сороконожек и даже бокоплавы. Все беспозвоночные животные, кожа которых не покрыта плотной хитиновой оболочкой, только в тропическом лесу чувствуют себя действительно хорошо. В другом же месте им постоянно грозит опасность высыхания. Даже опытный зоолог с трудом может себе представить, сколько, например, брюхоногих моллюсков живет в любом уголке тропического леса. Только одно семейство в Африке насчитывает больше видов, чем всех моллюсков во всей Польше. Брюхоногие живут повсюду, под землей, в поваленных деревьях, на стволах, среди ветвей и листьев, в самых разных ярусах леса. Даже для откладывания яиц они не спускаются на землю. Некоторые брюхоногие филиппин строят для своих яиц замечательные гнезда из склеенных слизью листьев. Здесь идеальные условия для обитания земноводных. В тропических лесах огромное разнообразие видов лягушек, квакш, жаб. Многие виды откладывают икру в пазухах огромных листьев, где скапливается вода.